Александра Белова, Вадим Фарк. In Time. Часть первая. Глава первая. In Time. Сегодняшний день многое значит для всех работников компании. Из отпуска возвращается один из богатейших наследников какого-то там дома. Но это далеко не самое главное. Он частый гость в этих стенах. Коллекция мистера Икс столь обширна, что можно только позавидовать. Подготавливая капсулу последнего поколения, мужик в белом халате закончил записывать что-то в блокнот, вздохнув. Тут же он услышал позади себя женский голос. «Доктор Чарльз». «Комит». Обернувшись, ученый поправил очки на носу, положив блокнот на стол. «Как у нас дела?» «Все хорошо. Я лично проверила всю корректуру установки». «Отлично. Если что-то пойдет не так, можно будет смело закрываться». «Доктор, скажите, это правда он? Человек, чьи записанные фантазии занимают самую большую ячейку нашего склада?» «Да, именно он». Подойдя ближе, доктор схватил ассистентку за руку и подвел к своему столу. Сам облокотился на него, а девушку опустил на колени. Сопротивляться она не стала, сразу же расстегнула мужской ремень и отстегнула пуговицу, достав набухший член. «Доктор, скажите...» «Потом спросишь». Схватив женские волосы, мужик подтянул ассистентку к себе. Она тут же взяла член в рот, начав заглатывать его по максимуму. «Комит, ты должна понять кое-что. Наша компания переживает трудные времена. После нескольких неудачных случаев погружения на нас не раз подавали в суд. Если подобное повторится, мы закончим плохо». Она лишь кивнула, продолжая сосать. Горячий язык обходил всю длину. Довольное причмокивание становилось все громче. Комит наслаждалась минетом, сдерживая порывы кашля от глубокого проникновения в глотку. А когда закончила, освободила рот и высунула язык, довольно вздохнув. «Доктор, я постараюсь сделать все, чтобы наш клиент остался доволен». «Да, если накосячишь, я заставлю тебя расплачиваться». «Я не подведу вас». «Умница». Тонированная машина остановилась у главного входа компании примерно в 6 часов вечера. Я вылез из автомобиля, поправил серый галстук. Ради такого момента надел черный солидный костюм. Подготовил все необходимое, в том числе кейс с крупной суммой. Убедившись в том, что позади выстроилась охрана из трех громил, направился вперед. Ворота открылись. Нас впустили внутрь и проводили в главную комнату. Там уже стоит этот мерзкий ученышка, лет так 45. Рядом с ним сексуальная брюнетка в белом халатике и кофте с откровенным вырезом. Стоит скромно, прижимая к груди планшет с кучкой листов. Подойдя ближе, взглянул именно на нее. «Комит, не ошибаюсь?» «Ох, здравствуйте!» Она прямо растерялась, протянув мне руку. «Очень рада видеть вас в наших стенах». «Взаимно!» Ответил на рукопожатие, переведя взгляд на недовольного старикашку. «Чарльз?» «Да, господин, я... Надеюсь, у вас все готово». «Да, как вы и просили. Капсула в отдельном помещении для глубокого погружения на длительное время. Скажите, насколько вы планируете у нас задержаться?» Щелкнул пальцами, и один из охранников подошел ближе, открыв перед работниками кейс. Завидев сумму, они пораскрыли рты. Вопросы тут же отпали. «Больше терять времени не будем?» «Что вы, прошу, следуйте за мной». Я уже бывал здесь, и не раз. Но сейчас капсула, которая находилась в отдельной изолированной комнате, выглядела слегка иначе. Более навороченная, что ли. Здесь же медицинские приборы со всем необходимым. «Итак, процедура?» Снял пиджак. Его тут же подхватила Комит, улыбнувшись. Она отошла на метр, держа ткань так, словно она сделана из золота. «Как только погрузитесь, вас встретит обширная панель настройки, господин». Чарльз противно хихикнул, указав мне на капсулу. «Эта модель в несколько раз лучше предыдущих. Вы сможете выбрать не только место и время, но и настроить собственный аватар. Конечно же, настройке поддается и желаемый партнер. Также вы сможете настроить предысторию. К примеру...» «Я не глупый, понял. Простите за грубость». Он тут же поклонился, отойдя подальше. «Если готовы, прошу. Пускай мне помогает ваша ассистентка». Взглянул на взволнованную красотку. Она смутилась, вздрогнув. «Ох, простите, но она не так опытна и...» «Ты не услышал, Чарльз?» Охрана позади тут же опустила руки на оружие, услышав мой недовольный тон. Ученый же прижался к стене, взглотнув. «Не хочу, чтобы твои дрянные руки касались меня». «Простите, я все понимаю. Комит?» «Да». Она подбежала ближе и аккуратно положила пиджак на спинку кресла, указав мне на подобие кровати. Капсула состояла из многих частей, и только две из них были основными — нижняя и верхняя. Нижняя служила ложей со всеми необходимыми инструментами. Верхняя же была крышкой, что закрывалась перед запуском. На ней выводились все параметры, а также располагался главный датчик записи и проверки параметров. Забравшись внутрь, кивнул охране. Те расположились у двери и стекла. Денек у них будет непростой. Время в капсуле движется иначе, а потому за сутки смогу пережить 4 или даже 5 сценариев. Неплохо. Комит нежно провела рукой по моей груди, закрепив магнитные детали. Она с трепетом делала каждый шаг и в один момент почувствовала мое прикосновение к своей руке. «Комит». «Да, господин». «Не нужно так официально». «Комит, следи, чтобы все было хорошо. Если я останусь доволен, приглашу тебя куда-нибудь. Согласна?» «Ох, я буду безмерно счастлива, мистер Корнев». «Отлично. Надеюсь на тебя». «Я не подведу». Когда все было готово, Комит закрыла капсулу и, вздохнув, запустила все системы, нажав на одну кнопку. Стекла тут же перекрылись тонкими панелями, показатели начали реагировать на мой пульс и прочее. Пора начинать. Отойдя подальше к своему наставнику, Комит робко взглянула на него, тут же переведя взгляд обратно на капсулу. «Что, считаешь себя какой-то особенной?» — хмыкнул мужик в очках. «Нет, что вы, доктор Чарльз. Мне просто приятно вот это все». «Не расслабляйся, девчонка». «Да».